Вступление. Как представляет себе теорию эволюции обычный человек? Развитой, образованный, интеллигентный, но не связанный по роду своих занятий и интересов с фундаментальной биологией. Если спросить его об этом, в ответ вы, скорее всего, услышите примерно следующее. Ну, все живые существа произошли от других, более просто устроенных созданий. Человек же произошел от обезьяны. Процесс этот был очень долгим и происходил так. В каждом поколении у некоторой части потомства происходили случайные изменения признаков, мутации. Те, у кого мутации оказывались вредными, погибали. Те же, у кого эти изменения были полезными, выживали, оставляли потомство и таким образом давали начало новым видам. Этот процесс называется естественным отбором. Изложив все это, один добавит: «Только я во все это не верю, и вообще я где-то читал, что все это давно опровергнуто, и ни один серьезный ученый сегодня в это не верит». Странное дело. О том, что ученые давно опровергли теорию Дарвина, знают буквально все, кроме самих ученых. По крайней мере, кроме тех, кто профессионально занимается исследованием явлений, которые призваны объяснить теория эволюции. Другой скажет: «Только я вот не понимаю. Ну вот, допустим, глаз, понятно, что те, у кого он есть, имеют преимущество перед теми, у кого его нет. Но не мог же такой сложный орган возникнуть в результате случайного изменения? Что должно было измениться у безглазого животного, чтобы получился глаз?» «А я вот не пойму», — подхватит третий, «почему при этом все живое должно развиваться от простого к сложному? Ну вот, допустим, бактерии, они же прекрасно приспосабливаются к чему угодно. Зачем им усложняться, становиться многоклеточными?» Четвертый вроде бы во все верит, все понимает и совсем соглашается. Но попробуйте задать ему несколько невинных вопросов. Ну, например, какой щенок имеет больше шансов стать звездой цирка? Отпрыск длинной династии цирковых собак или потомок сторожевых псов? И почти наверняка вы услышите в ответ: «Конечно, потомок цирковых. У него же родители, дедушки, бабушки, все предки этому учились. Это же не могло совсем на нем не отразиться». Если после этого вы спросите, какую же роль здесь играет естественный отбор, ваш собеседник, возможно, даже обидится, решив, что вы над ним издеваетесь. Поразительно, но непонимание смысла слов «естественный отбор» встречается даже среди ученых, в том числе тех, кто сам занимается эволюционными исследованиями и, казалось бы, просто обязан владеть соответствующим понятийным аппаратом. Автору этих строк довелось однажды слушать доклад о возможных эволюционных последствиях Чернобыльской катастрофы. Докладчик – уважаемый человек, доктор наук. На основании большого массива данных доказывал, что в районах, загрязненных радионуклидами, направление отбора становится иным, нежели на незатронутых радиацией территориях. При этом все приводимые им фактические данные относились к животным, непосредственно пережившим катастрофу, хотя бы в утробе матери. Вопрос, а какое отношение может иметь отбор к изменениям, происходящим с животным в течение его жизни, докладчик так и не понял. Продолжая наш импровизированный опрос, мы можем узнать, что не все в эволюции можно объяснить, и Дарвин был не во всем прав. Правда, что именно не поддается объяснению и в чем именно ошибся Дарвин, узнать обычно не удается. Что точные расчеты современных ученых показывают, что частота мутации слишком мала, чтобы объяснить наблюдаемую скорость эволюции. Что есть и другие эволюционные теории, а также теории, которые вообще ставят под сомнение сам факт эволюции, возвращаясь на новом уровне к идее разумного творца. Наконец, что просто не может быть, чтобы развитие столь сложных и разнообразных систем обеспечивалось столь простым и универсальным механизмом, да еще предложенным 150 лет назад, когда наука ничего не знала даже о генах, не говоря уже о более глубоких физико-химических основах функционирования живых систем. Поразительным образом, именно сейчас, когда у дарвиновской модели эволюции вообще не осталось соперников в рамках научного подхода, общественное мнение относится к ней довольно скептически. В 2008 году НАСА приняло максимально общее определение жизни в чисто практических целях. На его основании предполагается опознавать любые формы жизни, когда, если они будут обнаружены в космосе. Согласно этому определению, жизнь – это химическая система, способная к дарвиновской эволюции. То есть, способность к дарвиновской эволюции, именно дарвиновской, выступает как безусловное и необходимое свойство любой формы жизни. Жизнью может считаться только то, что способно эволюционировать по Дарвину. Впрочем, сомнения в справедливости и универсальности дарвинизма у разных людей имеют разную природу. У одних, собственно, это никакие не сомнения, а твердая априорная уверенность. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Причины такой уверенности тоже могут быть разными. Но чаще всего она имеет религиозное или философско-мировоззренческое происхождение и уж во всяком случае никогда не основана на фактах. Я, конечно, хотел бы, чтобы они прослушали эту книгу и хотя бы задумались над тем, что в ней говорится. Однако всерьез рассчитывать на это не приходится. Как и все убежденные в своей правоте люди, они обладают поразительным умением пропускать мимо ушей любые, даже самые однозначные и неоспоримые аргументы, чтобы в следующий раз сказать, что им так и не привели никаких доказательств. Тем, кто не может представить себе подобного поведения взрослых умственно полноценных людей, я советую почитать диалог известного эволюциониста и популяризатора эволюционных взглядов Ричарда Докинза с Венди Райт, президентом организации «Обеспокоенные женщины Америки». Смотри «Ричард Докинз. Самое грандиозное шоу на Земле. Доказательства эволюции». Да и слушать мой опус они, скорее всего, просто не будут. Включат, узнают, что это опять пропаганда дарвинизма, да и отложат в сторонку, чтобы вредная книжка ненароком не поколебала их разумную и независимую позицию. Так что я хоть и надеюсь на таких слушателей, но рассказываю все-таки не для них. Книга эта адресована тем, кто действительно сомневается, кто искренне не знает, кому верить, школьным учебникам или информационным агентствам, чуть ли не ежемесячно сообщающим о коренном пересмотре всех взглядов ученых на эволюцию. И именно в таких людях, образованных, любознательных, желающих знать, как оно на самом деле, я вижу своих возможных слушателей. И предлагаю им совершить небольшую экскурсию в мир современных представлений об эволюции живых существ. Отправной точкой нашей экскурсии будет та самая предельно общая схема эволюционного механизма, с которой они познакомились в средней школе.